Евангелие от Луки, из главы 10. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Семьдесят учеников, посланные Спасителем проповедовать Царствие Божие, возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы поминуются нам о имени Твоем». «Не дивитесь тому, — говорит Господь, — что бесы вам повинуются, ибо начальников сатана низвержен и не имеет теперь никакой силы. Вот я даю вам власть попирать силы его, наступать на змей и скорпионов. Ибо змеи и скорпионы, — поясняет блаженный Феофилак Болгарский, — суть полки бесов, присмыкающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом, суть змеи, а те, кои более скрытым образом поражают, суть скорпионы. Например, бес блуда или убийства есть змей, ибо он побуждает на видимое злодеяние. А тот бес, который под предлогом болезни, например, преклоняет человека покоить и нежить тело, может быть назван скорпионом, так как он имеет скрытые жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшего его ввести в большее преступление. Но благодарение Господу, давшему власть наступать на силу вражи. Впрочем, научая учеников не высокомудрствовать, Господь говорит: «Однако же не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, ибо от сего получают благодеяния другие, а именно получающие исцеление», поясняет блаженный Феофилакт. «Но более тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах, написано не чернилами, но Божией памятью и благодатью. Дьявол спадает с неба, а люди на земле живущие написываются на небесах. В этом истинная радость». Как добрый отец, увидев детей, успевших в чем-нибудь достойном похвалы, радуется, говорит блаженный Феофилакт, так и Спаситель возрадовался тому, что апостолы удостоились таких благ. И чтобы расположить учеников к большему смирению, так как они могли впасть в высокомудрие из-за того, что изгоняли бесов, Спаситель говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаился и от премудрых и разумных, и открыл младенцам». Что же говорит святитель Иоанн Златоуст? Ужели он радуется о погибели и о том, что они этого не узнали? Никак, но наилучший путь спасения состоит в том, чтобы презирающих предлагаемое учение и не хотящих принимать его не принуждать, чтобы, если они через призывание не оказались лучшими, но отпали и презрели его, самым их отвержением возбудить в них большее расположение к слову. Через это и внимающие должны были сделаться тщательнее. Откровение истины одним должно производить в них радость, напротив, сокрытие их от других должно производить в последних не радость, но плач. Премудрыми же и разумными Господь именует здесь книжников и фарисеев, говоря не о мудрости истинной и достохвальной, но о той, которую они приписывали своим силам. Потому и не говорит «открыл безумным», но «открыл младенцем», то есть непритворным, простым. «Кто считает себя мудрым и полагается на свой собственный разум, тот не призывает Бога», — говорит блаженный Феофилакт. «А Бог, если кто не призывает его, не помогает тому и не открывается». Итак, если по этой причине, по их гордости, сокрыто от них то, что открыто младенцам, то и вы, говорит Господь ученикам своим, бойтесь и прибудьте младенцами, потому что как младенческое состояние простоты соделало вас достойными откровения, так противное состояние надмения лишило их последнего. Вот судно человеческой мудростью и разумностью, говорит святитель Феофан Затворник. Откровение теперь перед глазами в божественных писаниях, и разумники читают его, но не понимают. Дивиться надобно. Писано просто, а им все представляется там не так, как написано, словно ослепило их. Если бы совсем не было открыто существенно нужное, тогда могли бы еще возражать. А то открыто, приходи и бери. Стань только младенцем. Как я, ни за что. Ну, как хочешь, и оставайся себе премудрым и разумным, ничего, однако же, существенно нужного не понимающим и не вмещающим в своей голове, блуждающим среди призраков и иллюзий, порождаемых твоим умничанием и держащих тебя в полном ослеплении. Все это держит в неисходном круге самопрельщения, говорит святитель Феофан. Избави нас, Господи, от такого страшного состояния. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.